Второе. Модели, типы политической социализации. Критерии выделения моделей типов политической социализации. Выделение моделей типов предполагает описание наиболее характерных образцов стандартов взаимодействия индивида и власти, в результате которого осуществляется преемственность политического развития, передача политических ценностей от одного поколения к другому. Выделение устойчивых образцов политического поведения личности, в которых проявляется уровень ее политической зрелости, самостоятельности, способности быть ответственным за свой политический выбор, характерно для этапа вторичной социализации. На этой стадии социальный характер политического взаимодействия власти и индивида может быть основан на диалоге, консенсусе или конфликте между ними. Это обусловливается типом политической культуры, доминирующей в обществе, ее однородностью или существованием различных субкультур внутри нее. Степень культурной однородности, прежде всего исторических и национальных традиций, конфессиональной среды, при известном влиянии экономических и социальных отношений, позволяет выявить наиболее устойчивые черты политической социализации конкретных обществ. В западной политологии на основе характера политических ценностей и норм, приписывающих индивидам определенные образцы политического поведения, выделяются несколько типов политической социализации. Гармонический тип политической социализации предполагает наличие культурно-однородной среды, зрелых демократических традиций гражданского общества, которое обеспечивает уважительный диалог индивида и власти. Предполагается, что подобная степень культурной однородности характерна для британо-американской культуры. Власть и индивид в ней привержены общепринятым идеалам, нормам и ценностям, что позволяет новым поколениям безболезненно входить в политическую жизнь. Правда, если обратиться к характеристикам системы ценностей британской политической культуры, то следует признать, что ее однородность нередко преувеличивается. В ней сосуществуют, неплохо уживаясь друг с другом, традиционные и вполне современные ценности. Стабильность британской политической системы объясняется приверженностью традициям, причем традиции отнюдь не представляют собой дань славному прошлому, а интегрированы в ткань современного общества наличными институтами, нормами, обычаями. Достаточно указать на значение в жизни англичан такого института, как монархия. Несмотря на то, что материальное содержание королевской семьи обходится дорого, а роль королевы в политической жизни номинальна, последние опросы общественного мнения показали, что 66% англичан выступают за сохранение института монархии, а 34% – против. Страница 252. Другая ценность британской политической культуры – индивидуализм, красноречиво выражена в лозунге «Мой дом – моя крепость». Личный успех, карьера, торжество индивидуального интереса над общественным составляют содержание мотивации поведения не только в политической жизни, но и в других сферах деятельности. Британскую политическую культуру невозможно представить себе без старых викторианских ценностей, включающих не только 10 библейских заповедей, но и убеждения в моральном превосходстве англичан над другими нациями. Последнее является питательной почвой для английского высокомерия. Политическое поведение британца ориентировано на лояльное отношение к власти, почтительность и законопослушание. Наряду с этим англичане традиционно воспитываются в том духе, что только активное и деятельное участие в различных сферах жизни общества способно обеспечить личный успех. Этому содействует широкая сеть добровольных негосударственных организаций, ассоциаций, клубов, в которых происходит политическая социализация личности. Однако британская политическая культура содержит в своей основе не только консенсус, консерватизм, политический активизм, она включает и политический протест, политический абсентеизм, особенно на выборах. В странах материковой Западной Европы преобладает плюралистический тип политической социализации, которому свойствен опосредующий характер взаимодействия личности с властью. Наличие значительного числа разнородных субкультур предполагает первоначальную политическую социализацию индивида в границах идеалов и ценностей своей культурно-этнической группы. Однако конфессионально-культурное многообразие не препятствует достижению консенсуса участников политического взаимодействия благодаря высокому уровню жизни большинства социальных групп, наличию многочисленного среднего класса, а также существованию единого культурного кода. Он представлен ценностями либеральной цивилизации – свобода, частная собственность, индивидуализм, права человека, демократия, плюрализм и так далее. Приверженность идеалам либерализма помогает индивиду воспринимать ценности иных политических субкультур, способствует формированию у него таких качеств, как терпимость, подвижность и изменчивость политических пристрастий. Консолидированная демократия в рамках плюралистического типа политической социализации основана на динамическом равновесии трех начал – развитого гражданского общества, конституционного ограничения власти и индивидуальной свободы личности. Страница 253. Наличие автономной личности, чьи представления об индивидуальной свободе ограничены, обязательством подчиняться общепризнанным в обществе правилам, опирающимся на санкции государства, служит основой позитивного консенсуса власти и общества, несмотря на расколотость культуры. Способность индивида к самоорганизации, личностному обновлению, развитое чувство ответственности, психологическая склонность к альтернативизму явились следствием отказа, в числе прочего, от католической системы отпущения грехов, что сделало необходимыми постоянную и всестороннюю самооценку собственных поступков и повседневную корректировку поведения. Общество незападной цивилизации характеризуется конфликтным типом политической социализации. Высокий уровень нищеты большинства населения, жесткая приверженность индивида местническим ценностям клана, рода, племени затрудняли достижение согласия между носителями различных ценностей и властью. Значительная культурная неоднородность является основой существования в этих обществах высокой степени политического насилия. Усвоение индивидом местнических ценностей и норм политической жизни всегда осуществлялось в жесткой борьбе с носителями иных политических субкультур. В качестве примера можно привести ситуацию в Афганистане, где ориентация на племенные ценности фактически расколола его на два государства – на севере таджикско-узбекское, на юге – пуштунское. Часто процесс политической социализации осуществляется в условиях длительного военного противостояния. Так, отношения между тремя народностями – Эфиопия, Тиграяна, Орому и Эритрейцами, постоянно боровшимися за власть, редко когда были спокойными. Но лет 10 назад казалось, что они наконец пришли к согласию, обещав предоставить значительную автономию остальным этническим группам. Однако в 1992 году самая многочисленная этническая группа Орому обвинила своих бывших союзников, самую малочисленную группу Тиграяна, в фальсификации региональных выборов того же года и подняла восстание. Но в ответ на это Тиграяна, составляющие основу вооруженных сил страны, подняли мятеж, и теперь относительно малочисленная группа управляет страной. Западные авторы выделяют гегемонистский тип политической социализации, предполагающий вхождение человека в политику исключительно на ценностях какого-либо класса, например, буржуазии или пролетариата, определенной религии, например, ислама, или политической идеологии, например, коммунизма, либерализма, фашизма и так далее. Страница 254. Этот тип политической социализации характерен для закрытых политических систем, которые критически относятся к ценностям иных систем. Такой тип политической социализации существовал в России в советское время, а также в странах с социалистической системой.